Глава 117. Приручение. Через некоторое время после того, как у зеленокрылого птенца между глаз появилась зеленая печать, его кровожадный взгляд стал смягчаться. Наконец, руна полностью вошла в его сознание, и печать исчезла с его лба. В тот же момент глаза, что были обращены на Юэ Джуна, наполнились доверием и преданностью. «Сделай шаг назад!» — отдал приказ Юэ Джун, решив проверить действие навыка, как только руна полностью вошла в сознание птицы. Навык приручения мог укротить живых существ, полностью подчиняя их человеку, который применил этот навык. Поэтому, получив команду Юэ Джуна, молодой орленок сделал шаг назад. Юэ с облегчением вздохнул, но расслабившись, он снова почувствовал жгучую боль в груди. Даже под действием цветка жизни, кровь все еще появлялась время от времени. А этот бой против большой птицы еще больше открыл рану. Сжав зубы, Юэ вытащил из хранилища несколько обезболивающих таблеток и проглотил их, после чего снова достал цветок жизни и, разжевав его, растер его сок возле раны. Немного отдохнув, он повернул голову в сторону пяти трупов мутировавших змей и подошел к ним. Борясь с тошнотой от исходящего смрада, он начал искать кроваво-красные жемчужины внутри их тел. Найдя их все, Юэ достал чистую воду из хранилища и промыл в ней все пять красных жемчужин, после чего проглотил их. Попав в его желудок, они начали действовать, укрепляя его тело. После спадения тепла и жара, Юэ получил приятное сообщение. «Поздравляем! Вы получили 18 пунктов живучести и 3 пункта стойкости!» Как только укрепление было закончено, Юэ почувствовал в правой стороне груди зуд и покалывание. Его травма под действием цветка жизни и его собственной живучести стала быстро заживать. Найдя чистое место, он сел, тяжело дыша и задыхаясь, и стал обдумывать свои дальнейшие действия. «Здесь нельзя долго оставаться. Мы должны немедленно уходить. Иначе, если вернется взрослый зеленокрылый орел, то я точно не переживу эту встречу», — бормотал Юэ, осматривая гнездо. Пока он отдыхал, к нему подошел птенец и встал рядом. «С сегодняшнего дня я буду называть тебя Сяо Цин», — посмотрел на него Юэ. Молодой орленок был зеленого цвета, поэтому Юэ и решил назвать его Сяо Цином. Он не стал слишком с этим заморачиваться. Птенец зеленокрылого орла посмотрел на Юэ, не выразив никакой отрицательной реакции. После этого Юэ отозвал свою костяную броню. Появившийся скелет осмотрелся в гнезде и, заметив большое количество костей и трупов, внезапно резко метнулся к одному из трупов мутировавшего зверя, активировав на нем свой навык костяное преобразование. Кости многих мутировавших зверей, которые были в этом гнезде, были поглощены скелетом. Во время массового поглощения костей, тело скелета стало покрываться частями мощной костяной брони. Одновременно с этим кости и броня наливались стильным металлическим блеском, словно сталь. «Поздравляем! Ваш специальный скелет с помощью навыка костяное преобразование успешно поглотил скелеты мутировавших зверей. Стойкость плюс 20. В сознании Юэ Джуна появилось такое сообщение. Как только вокруг скелета сформировалась полная броня. Закончив поглощение и развитие, скелет подошел к Юэ и, протянув руку к ране в его груди, активировал навык костяное преобразование. В итоге сломанные ребра Юэ Джуна быстро и с небольшим треском срослись. Удивленно обрадовавшись, Юэ достал яблоко здоровья и съел его. Отдохнув и восстановившись, он пошел к шести мертвым телам мутировавших змей и, активировав навык «Дьявольское пламя», начал снимать с них змеиную кожу и убирать ее в свое хранилище. Кожа этих мутировавших змей является лучшим защитным материалом. В прошлом Юэ уже испытал ее пуленепробиваемость. Он использовал патроны всех калибров до 12,7 мм и все типы огнестрельного оружия. И с расстояния в 20 метров ни одно оружие не смогло пробить эту кожу. Только тяжелые пулеметы с калибром 12,7 мм пробивали такую броню. Броня из кожи этих змей не уступала по защитным параметрам защитному костюму третьего уровня и отличалась только тем, что костюм предоставлял дополнительные пункты характеристик. Поэтому снимаемая сейчас с шести змей кожа была очень ценной. И ее можно было продавать на вес золота. С помощью этой кожи Юэ сможет сильно увеличить защиту своих людей, как только они сделают из нее броню. После этого Юэ внимательно осмотрел все гнездо, но больше ничего интересного не нашел. «Уходим, Сяо Цин!» позвал Юэ своего питомца, после чего обратился к скелету. «Сделай ступени, чтобы можно было спускаться!» В глазницах скелета вспыхнули мистические огни. Он протянул руку и выпустил из нее костяной шип, который горизонтально воткнулся в склон горы. Выпуская шипы один за другим, скелет начал создавать костяную лестницу, ведущую вниз. Юэ спустился из гнезда на первый шип, проверяя устойчивость, и, удостоверившись, начал осторожно опускаться дальше. Став прирученным тенцом, Сяо Цин стал умнее. Он последовал за Юэ Джуном, также спускаясь с шипа на шип. Юэ и Сяо Цин спускались на несколько ступенек вниз, как один из верхних шипов убирался обратно в корпус скелета. А ниже выпускался новый. Так они спускались. Юэ и его питомец смогли спуститься с этой горы за довольно небольшое время. И спустившись, они вышли в густой лес. «Чиян! Юэ Джуна схватил огромный орёл! Нужно срочно спасать его!» Закричала Лу Вэнь с порога их главного офиса, где она нашла Чьяна. Следом за ней вошла Его Юй. В ее глазах также было видно тревогу. «Объясни, что произошло!» Поморщившись, сказал Чьян. Лу Вэнь пересказала, что произошло на реке, и то, как орел схватил Юэ Джуна. «Чьян, я молю тебя, нужно срочно собрать людей и искать Юэ Джуна!» Умоляла Лу Вэнь. С момента изменения мира Чьян постоянно сражался вместе с Юэ Джуном, поэтому сейчас был сильнейшим энхансером после Юэ, а также его наиболее доверенным человеком в отсутствии Юэ. Именно он был командиром. В прошлом Лу Вэнь не часто общалась с ним, но теперь она могла рассчитывать только на него. «Нет, я не могу сейчас покинуть базу!» Подумав, Чьян медленно покачал головой. Лу Вэнь с недоверием посмотрела на него, после чего с гневом и тревогой сказала: «Почему? Разве не ты его самый близкий друг? Почему ты не хочешь его спасать?» «Юэ Джун доверил это место мне, чтобы я поддерживал здесь мир и порядок. Если я сейчас уйду, то здесь может возникнуть хаос и неразбериха. Юэ не хотел бы этого допустить. Кроме того, он не захотел бы, чтобы я взял людей и пошел его искать. К тому же, мы не знаем, где он сейчас. Ты знаешь, где его искать?»